Глава 5. Пропавшие на почте. В которой Стэнли познает прелесть узелков. Генеалогические страхи господина Гроша. Слыпень заволновался. Хват позолот, общественный деятель. Лестница писем. Лавина. Господин фон Липвик слышит. Околпаченный. Тропой почтальона. Фуражка. Стэнли начищал булавки. Делал он это с блаженной сосредоточенностью человека, заснувшего с открытыми глазами. Коллекция блестела на полосках коричневой бумаги и в свертках черного фетра, как панорама вселенной истинного булавочника. Рядом с ним стояло настольное увеличительное стекло, а у ног лежал узелок с разномастными булавками, приобретенный им на прошлой неделе у вышедшей на покой швеи. Он не торопился открывать узелок. И все откладывал момент, хотел растянуть удовольствие. Вряд ли там будет что-то дельное, ну, может, и попадется среди скучной меди или приплюснутая головка, или случайный дефект. Но самая прелесть заключалась как раз в том, что никогда не знаешь наверняка. Вот чем были хороши узелки. Никогда не знаешь наверняка. Не коллекционеры относятся к булавкам с душераздирающим безразличием, обращаясь с ними так, будто это обычные острые металлические палочки для прикрепления одних штук к другим. Не раз восхитительные, бесценные булавки попадались именно в узелках с медяшками. А теперь стараниями замечательного господина фон Липвига у него был петушок номер 3 экстра с широкой головкой. Мир искрился, как булавки, аккуратно торчащие из разложенного перед ним фетра, и пусть от Стэнли попахивало сыром, и грибок стопы подбирался аж к колену, но в эту минуту он парил в сверкающих небесах на игольчатых крылышках. Грош стоял у плиты и грыз ногти, бормоча себе под нос. Стэнли не прислушивался, потому что о булавках речи не шло. «Назначен так». И боги с ним, с орденом, он и сам может меня повысить. Значит, мне полагается еще одна золотая пуговица на манжет и прибавка. Так, никто никогда не называл меня старшим почтальоном. И ведь он доставил письмо, взял в руки, прочитал адрес и доставил. Вот так вот запросто. Может, в нем и впрямь течет почтальонская кровь. И железные буквы он вернул. Они снова все на месте, а? Вот тебе и знак. Понимаешь ты, слова он может читать, которых нет. Грош сплюнул кусочек ногтя и нахмурился. Но тогда он захочет узнать о полном пи. Да-да, это как болячку расчесать. Скверно может кончиться. Ой, как скверно. Да вот, эх, как он... Это нам буквы-то вернул. Красота. Может, правду говорят. И однажды у нас снова будет настоящий почтмейстер, совсем как раньше. И пройдет он по брошенным роликовым конькам подошвами своими, и узрят все, как псы мирские, поломают об него зубы свои. И он показал нам знак, так ведь? Ну и подумай, что знак был в окне парикмахерской для богатеньких дамочек. Но знак же, тут не поспоришь. Если бы это было так уж прям очевидно, кто угодно мог бы его показать. Очередной огрызок ногтя упал на раскаленную плиту и зашипел. Да и годы идут, куда деваться. Только вот испытательный срок. Нехорошо это, нехорошо. Вот что, если я завтра возьму и склею тапочки, а? Предстану перед своими правоцами. Они спросят, ты ли старший почтовый инспектор Грош? А я отвечу, нет. Они спросят... Ты ли в таком случае почтовый инспектор Грош? Я отвечу, не совсем. А они спросят, ты ли хотя бы старший почтальон Грош? Я отвечу, технически нет. Они ответят, летать, копать, то ли верни. Хочешь ли ты сказать, что ты так и не дослужил свыше младшего почтальона? Да что ты за Грош после этого? И я покраснею и по уши погрязну в бесчестии. Кому какое дело, что я долгие годы всем здесь заведовал? Нет, у тебя должна быть золотая пуговица. Он уставился на огонь, и улыбка попыталась пробиться из-под его всклокоченной бороды. — Пусть попробует пройти тропой, — сказал он. — Если он пройдет тропой, ему уже никто не посмеет возразить. И тогда я ему все расскажу, и все станет хорошо. А если он не дойдет до конца, ну, так значит, почмейстеры бы из него все равно не вышло. Стэнли! Стэнли! Стэнли встрепенулся от своих булавочных грез. — Да, господин Грош. — Есть у меня для тебя парочку дел, сынок. А если почмейстера из него все равно не выйдет, — со скрипом добавил Грош мысленно, — так и помереть мне, младшим почтальоном. Было непросто постучать в дверь и вместе с тем не издать ни звука. И после второй попытки Криспин Слыпень сдался и воспользовался дверным молоточком. Стук эхом пронесся по пустынной улице, но никто не выглянул из окон. На этой улице никто бы не подошел к окну, даже если бы совершалось смертоубийство. В районах победнее люди хоть вышли бы поглазеть, а то и поучаствовать. Дверь распахнулась. — Добрый вечер, господин! Слыпень оттолкнул сгорбленного человечка и шагнул в темный коридор, нервным жестом приказывая слуге закрыть дверь. — Закрывай, закрывай. Чего ты ждешь? За мной мог быть хвост боги правы. — Ты что, Игорь? Позолот может позволить себе Игоря? — А как же, господин? Игорь выглянул на улицу, где недавно стемнело. — Все тихо, господин. — Закрой же ты, наконец, дверь, — простонал Слыпень. — Мне надо увидеться с господином Позолотом. — Хозяин Фейтяв как раз проводит... — Очередной домашний ассамблей, господин, — сказал Игорь. — Я узнавает, можно ли его отвлекать. — Что, все здесь? Мне не... Что такое ассамблей? — Званый ужин, господин, — ответил Игорь, принюхиваясь. От гостя разило спиртным. — Ассамблея? — Он самый, господин, — безучастно кивнул Игорь. Может, давай мне свой исключительно примечательный длинный плащ с капюшоном, господин. Прошу, ступай за мной в безгостиную комнату, господин. Внезапно Слыпень очутился один в большой зале, полный теней, горящих свечей и вперившихся в него глаз, и двери за ним закрылись. Глаза были изображены на портретах в больших пыльных рамах, которые плотными рядами были развешаны по стенам. Ходили слухи, что Позолот выложил за это немало денег, и речь шла не только о картинах. Поговаривали, что он купил полные права на покойников, изменил односторонним порядком их имена и так в два счета обеспечил себе блестящую родословную. Даже Слыпня, этот факт немного смущал. Все врут о своих предках, в этом нет ничего особенного, а вот покупать их казалось ему сомнительным. Но в этой темной, изысканной оригинальности определенно чувствовался почерк Позолота. Самые разные слухи о хвате Позолоте поползли сразу же, как только он попал в поле зрения общества, и все стали задаваться вопросом, кто такой хват Позолот, и что это за имя такое хват. Вечера он закатывал знатные, с этим не поспоришь. О них ходили легенды. Правду говорят, что подавали рубленую печень. Ты там был? А в тот раз, когда он пригласил тролля, стриптизера и трое гостей выпрыгнули из окна, ты там был? Рассказывает еще про вазу с конфетами. Ты там был? Ты это видел? Это правда? Ты там был? Судя по всему, половина Анкмарпорка лавировала между столом и буфетом, бальным залом и игорными столами, и за каждым гостем по пятам бесшумно следовал услужливый официант с заставленным напитками под носом. Одни говорили, что хват владел личным золотым рудником, иные уверяли, что он был пиратом, а на пирата он точно походил, длинные черные кудри, остроконечная бородка и повязка на глазу, у него вроде даже попугай был. Эта версия, по крайней мере, объясняла его бездонное состояние и тот факт, что никто, абсолютно никто, ничегошеньки не знал о его жизни до появления в городе. Шутили, что он продал свое прошлое точно так же, как купил себе новое. Слыпень доподлинно знал, что в бизнесе Хват не брезговал пиратскими методами. Некоторые его... «12,5%! 12,5%!» Убедившись, что сердечного приступа, к которому он был готов весь день, с ним пока не приключилось, Слыпень пересек комнату, пошатываясь, как и положено человеку, пропустившему пару стаканов, чтобы укрепить расшатавшиеся нервы, и, сдернув темно-красное покрывало, обнаружил под ним клетку с попугаем. Там оказался самый настоящий кокоду, который энергично раскачивался вверх-вниз на жердочке. «12,5%! 12,5%!» Слыпень усмехнулся. — Вижу, ты познакомился с Альфонсом, — произнес Хват Позолот. — Чему обязан такому неожиданному удовольствию, Криспин? Обитая бархатом дверь за ним мягко захлопнулась, заглушая музыку в отдалении. Слыпень повернулся, и краткую вспышку радости в тот же миг поглотил мучительный страх. Позолот, не вынимая руки из кармана домашней куртки, вопросительно посмотрел на него. — За мной следят. Хват! — выпалил Слыпень. — Ветеринарий приставил ко мне... — Криспин, прошу, присядь. Тебе сейчас не повредит хорошая порция бренди. Он поморщил нос. — Или лучше сказать, еще одна хорошая порция бренди. — Я бы не отказался. Да, сделал пару глотков. Надо же было как-то прийти в себя. Ну и денек у меня был. Слыпень плюхнулся в кожаное кресло. — Ты знаешь, что у банка почти весь день дежурил стражник? — Сержант. — Толстяк? — спросил Позолот, протягивая ему стакан. — Толстяк, да, звание не заметил. Слыпень шмыгнул носом. — Мне никогда не доводилось иметь дело со стражей. — Зато мне доводилось, — сказал Позолот и поморщился, глядя, как Слыпень варварски хлещет хорошие бренди. — Сержант Колон ошивается возле важных зданий не потому, что их могут украсть, а просто потому, что хочет спокойно выкурить сигаретку на свежем воздухе. Он придурок, его нечего бояться. — Да, но утром к этому старому дурню Сырбора приходили из налоговой инспекции. — Разве это большая редкость? Я налью тебе еще. — Нет, они приходят пару раз в месяц, — признал Слыпень, протягивая пустой стакан. — Но... — Значит, ничего страшного, — успокоил Позолот. Ты шарахаешься от каждой тени, мой дорогой Криспин. — Ветеринарий шпионит за мной! — взорвался Слыпень. — Сегодня вечером за моим домом следил человек в черном. Я услышал шум, выглянул наружу и увидел его. Он стоял в углу сада. — Вор? — Нет, мы с гильдией в полном расчете. А днем кто-то проник ко мне домой, я в этом уверен. В моем кабинете вещи были не на своих местах. Хват мне не по себе. — Это ведь я нахожусь под ударом. Если реви... — Не будет никакой ревизии, Криспин. Голос Позолота был слаще меда. — Да, но я никак не могу дорваться до документов, пока не выйдет на пенсии Сырбора. В ветеринарии под рукой полно этих мелких, как их там, клерков, которые вообще ничем не занимаются, только роются в бумажках. Они обо всем догадаются, точно говорю. Мы купили магистральные ее собственные деньги. Позолот похлопал его по плечу. — Успокойся, Криспин. Все будет в порядке. Твои представления о деньгах слишком устарели. Деньги — это не предмет. Это даже не процесс. Это своего рода коллективное сновидение. Нам снится, что обычный металлический кругляшок стоит столько же, сколько и плотный обед. Стоит очнуться от этого сна, и деньги польются рекой. Голос гипнотизировал его, но паника не давала Слыпню забыться. На лбу у него выступила испарина. — Рекой, в которую с душком будет мочиться, — огрызнулся он в отчаянии, злобно сверкая глазками. — Помнишь эти башни на противосолнечной стороне от Ланкра, от которых столько хлопот было пару месяцев назад, когда нам сказали, что во всем виноваты залетавшие в башни ведьмы? А? Это только в первый раз была ведьма, а потом с душком и подкупил пару новичков на башне, чтобы один сообщил о поломке, а второй тем временем со всех ног дернул к следующей башне и послал ему цифры с биржи в Орлее на целых 2 часа раньше, чем не стали известны остальным. Вот как он загоняет в сети сушеных креветок. и сушеных килек, и сушеных тертых кальмаров. Он не в первый раз этим промышляет, между прочим, он свое дело знает. Позолот поглядел на Слыпня, прикидывая, не лучше ли прикончить его прямо сейчас. Ветеринарий был умен. Иначе он не был бы правителем этого закисающего в собственном хаосе города. Если ты заметил его шпиона, значит, ветеринарий именно этого и хотел. Хочешь узнать, наблюдает за тобой патриций или нет, просто обернись. И если никого не увидишь, считай, ты под колпаком. И вдобавок этот проклятый с душком-с. Некоторые люди не хотят видеть дальше собственного носа. Они мелковаты для этого. Использовать клик башни подобным образом было глупо, но позволить такой шестерке, как Слыпень, пронюхать об этом было непростительно. Глупо. Глупые мелкие людишки с королевским самомнением мошенничают себе по мелочи, улыбаются тем, кого обкрадывают, и не понимают о деньгах самого главного. Черт дернул этого тупого борова Слыпня притащиться сюда. Это немного осложняло ситуацию. Дверь была звуконепроницаемой, ковер легко можно было перестелить, а Игори всегда славились своей надежностью. Но почти наверняка кто-то незримый видел, как вошел сюда человек. А стало быть, благоразумнее будет сделать так, чтобы человек отсюда вышел. — Хороший ты человек! — хват позолот проикал Слыпень, неуверенно помахивая полупустым стаканом. Он поставил его на маленький столик с присущей перебравшим людям преувеличенной бережностью. Но поскольку из трех изображений столика, скользящих взад-вперед у него перед глазами, он выбрал неверное, стакан шмякнулся на пол. — Прошу прощения! — заплетающимся языком проговорил он. — Хороший ты человек, так что отдам я тебе. Дома хранить опасно. Потому что за мной шпионят агенты ветеринарии. Сжечь тоже не могу. Там все записано. Каждая сделка очень важна. Я никому больше не доверяю. Все меня ненавидят. Позаботься об этом, лады. Он извлек потрепанную красную книжицу и трясущейся рукой протянул ее по залоду. Тот взял ее и раскрыл. Пробежал взглядом содержимое. — Ты все это записывал, Криспин? — спросил он. — Зачем? Криспин посмотрел на него с возмущением. — Все должно быть перед глазами, хват! — ответил он. — Нельзя замести следы, если не знаешь, где наследил. А так можно все вернуть на место, как будто ничего не было. Он хотел было постучать пальцем по кончику носа, но промахнулся. — Я не спущу с этой штуки глаз, Криспин, — сказал позолот. — Ты правильно сделал, что принес ее мне. — Это очень много для меня, значит, хват, — сказал Криспин, переходя на стадию пьяной сентиментальности. — Ты относишься ко мне со всей серьезностью. Не то что с душком все остальные. Я рискую. Они обращаются ко мне, как грязь. То есть, как с грязью. Ужасно хороший ты мужик. Даже странно, что у тебя есть Игорь. Ты ведь такой хороший мужик. А Игорь... Он зычно срыгнул. Говорят, Игорь служит только у психов. Ну, у полностью поехавших, у всяких там вампиров вообще. Не в обиду. Твоему сказано, он очень нормальный парень. Несколько нормальных парней. Хват позолот мягко поднял его на ноги. — Криспин, ты пьян, — сказал он, — и болтлив. Сейчас я позову Игоря. — Я, господин, — поинтересовался Игорь за его спиной. Мало кто мог позволить себе такую обслугу. — И он отвезет тебя домой в моей карете. — Игорь, передай его в целости и сохранности с рук на руки его лакею. — Ах, да. А потом, не мог бы ты разыскать моего коллегу господина Грайля? Передай ему, что у меня есть для него поручение. — Доброй ночи, Криспин! — хват потрепал его по пухлой щеке. — И не волнуйся ни о чем. Завтра утром все эти мелкие тревоги попросту исчезнут. Обещаю. — Ужас! — Хороший мужик, — радостно пробубнил Слыпин. — Длинностранца. Игорь отвез Криспина домой. За время пути тот успел достичь стадии беззаботного опьянения и вовсю горланил куплеты, которые насмешили бы разве что игроков в регби и детей младше 11, чем перебудил всех соседей, и еще потому, что в который раз заводил по кругу куплет про верблюда. Потом Игорь вернулся домой, распряг карету, отвел лошадь на конюшню и направился к небольшой голубятне за домом. Голуби там были большие, жирные, не то что полудохлые, падали с городских крыш. Он выбрал одну упитанную птицу, проворно нацепил ей на лапку серебряное кольцо с посланием и подбросил ее в ночное небо. По голубиным меркам ангкмарпоркские голуби были отнюдь не глупы. Глупость в этом городе сокращала продолжительность жизни, так что голубь вскоре должен был отыскать крышу господина Грайля. Единственное, что раздражало Игоря, ему никогда не возвращали его голубей. Старые конверты разлетались во все стороны, когда мокрец сердито шел, но чаще сердито пробирался по заброшенным помещениям почтамта. Ему хотелось крушить стены. Он был в ловушке, а ведь он так старался. Может, это место действительно было проклято. И имя этому проклятию было Грош. Мокрец открыл дверь и очутился в просторном каретном дворе, который подковой огибал здание почтамта, был до сих пор в рабочем состоянии. Грош объяснил, что когда почтовая служба потерпела крах, транспорт уцелел. Он пользовался спросом, был хорошо налажен, и к тому же в конюшнях были десятки лошадей, а лошадей не запихнешь под половицу и на чердак не свалишь. Их надо кормить. С горем пополам эти обязанности взяли на себя сами возницы и теперь занимались пассажирским извозом. Мокрец смотрел, как полная карета выкатывалась со двора, когда краем глаза заметил наверху какое-то движение. Клик башням быстро привыкаешь. Иногда складывалось ощущение, что на каждой крыше торчит по штуке. Чаще всего это были новомодные заслонки, введенные гранд-магистралью, но ручные и даже флажковые семафоры старого образца все еще были в ходу. Они, однако, работали медленно и только в пределах видимости, так что частокол новых башен постепенно их вытеснял. Если вам нужно было что-то посерьезнее, вы могли обратиться в одну из маленьких компаний и арендовать там персональную башенку с постоянной горгульей, которая следила за входящими сообщениями и перенаправляла их в другие башни, а если в деньгах не было недостатка, то и со специально обученным оператором. Любой каприз за ваши деньги. Мокрец не разбирался в технике и не интересовался ею, но, если он правильно понимал, обдирали клиента при этом как липку, точнее, как целую рощу. Но эти мысли вращались сейчас у него в голове вокруг другой, главной мысли, как планеты вращаются по орбите вокруг Солнца. Откуда у нас семафорная башня? На крыше точно была башня. Он видел ее и слышал вдалеке щелканье заслонок. И мокрец готов был биться об заклад, что видел чью-то голову, но та тут же скрылась из вида. Зачем нам нужна здесь башня и кто ее использует? Мокрец опрометью побежал внутрь. Он нигде не видел лестниц, ведущих на крышу, но нельзя было знать наверняка, что скрывалось за толщей писем в конце заваленного коридора. Он протиснулся по узкому проходу, заставленному мешками писем, и очутился в помещении, откуда выходили на задний двор большие двойные двери на засове. Там была лестница, и она вела наверх. Небольшие противопожарные лампы разливали в темноте лужицы света. «Почтамт, как он есть», — подумал мокрец. «В уставе сказано, что лестницы должны быть освещены, и они освещены, даже если по ним никто не ходит уже десятки лет, кроме Стэнли, который зажигает лампы. Еще здесь был заброшенный грузовой подъемник той опасной конструкции, которая работала за счет перекачивания воды из огромного ливневого колодца на крыше. Но мокрец понятия не имел, как его запустить, да и в любом случае он едва ли осмелился бы им воспользоваться. Грош говорил, что подъемник сломан. У подножия лестницы он увидел смазанный, но еще различимый меловой контур. Руки и ноги были не в самых удобных положениях. Мокрец сглотнул и ухватился за перила. Он пошел наверх. Дверь на второй этаж открылась без труда. Она распахнулась, едва он коснулся дверной ручки, и на лестничную площадку, подобно приливной волне, хлынул поток накопившейся почты. Мокрец пошатнулся и застонал, а письма скользили вокруг него волна за волной и ссыпались вниз по ступеням. На деревеневших ногах он поднялся на следующий этаж и обнаружил там еще одну тускло освещенную дверь, но на этот раз отошел в сторонку, прежде чем открыть ее. Поток все равно с силой ударил его по ногам, а шум мертвых писем звучал хриплым шепотом, пока они утекали вниз в темноту. Очень похоже на летучих мышей. Здание было переполнено мертвыми письмами, перешептывающимися друг с другом во мраке, в то самое время, как человек падал вниз навстречу своей смерти. Еще немного в таком темпе, и он кончит как грош, безумным, как поварешка. Но в этом здании было что-то еще. Где-то здесь должна быть дверь. Его голову размазало по стене. — Знаешь что, — сказал Мокрец своему воображению, — будешь и дальше продолжать в таком духе, я вообще тебя выключу. Но оно предательски продолжало работать. Никогда, никогда в жизни он и пальцем никого не тронул. Он предпочитал делать ноги, а не пускать в ход кулаки. А убийство? Убийство — это величина абсолютная. Нельзя совершить 0,21-ю часть убийства. Но нет, Помпа считал, что степень убийства можно отмерить линейкой. Допустим, где-то там позади и оставались люди, которым его преступления доставляли определенные неудобства, но как же тогда банкиры, землевладельцы и даже бармены? «Вот твой двойной виски, господин. Я только что убил тебя на 0,3-тысячных части». Все, что делали все, рано или поздно сказывалось на всех. И вообще... Многие его преступления и преступлениями-то считать нельзя. Взять хотя бы фокус с кольцом. Мокрец никогда не говорил, что кольцо было с бриллиантом. Было даже печально наблюдать за тем, как быстро честные граждане проникались идеей воспользоваться непросвещенностью бедного путника. Так недолго и разочароваться в человечестве, если бы он изначально был им очарован. И потом... Третий этаж исторг еще одну лавину писем, но даже когда она стихла, бумажная пломба все так же плотно затыкала собой коридор. Мокрец подошел поближе, и несколько конвертов выпали, угрожая очередным обвалом. Он уже начинал подумывать об отступлении. Вот только лестницу сейчас устилали расползающиеся конверты. А он был не в настроении осваивать горно-бумажные спуски. Но пятый этаж точно должен быть чист, верно? Как бы иначе, Бакенбард добрался до лестницы, где у него была назначена встреча с вечностью. И да, на площадке четвертого этажа до сих пор валялся клочок черно-желтой веревки прямо на ворохе конвертов. Стража побывала там. И все равно Мокрец открыл дверь с той же осторожностью, с какой до него наверняка открывал ее стражник. Упала пара-тройка конвертов. Но основной обвал произошел еще тогда. Уже в нескольких шагах от него начиналась до боли знакомая стена из писем, утрамбованных плотно, как горная порода. Стража побывала и здесь. Кто-то пытался пробиться сквозь толщу конвертов, и там осталась пробоина. Этот кто-то просунул в затор руку по самое плечо, как и Мокрец сейчас, и точно так же его пальцы нащупали там только намертво утрамбованные конверты. Здесь никто не выходил на лестницу. Для этого пришлось бы продираться сквозь стену конвертов не меньше 6 футов толщиной. Оставался последний пролет. Мокрец осторожно поднимался по ступенькам и преодолел уже половину пути, когда услышал, что у него за спиной начался оползень. Наверное, он потревожил стену писем на нижнем этаже. Они рвались из коридора наружу с неотвратимостью снежной лавины. Когда набегающая лавина достигла края лестницы, почта охапками посыпалась вниз, далеко внизу заскрипело и надломилось дерево, лестница содрогнулась. Мокрец бегом преодолел последние ступени, ведущие на пятый этаж, ухватился за ручку, открыл дверь и в таком положении переждал, пока не пройдет очередной почтовый поток. Все ходило ходуном, послышался резкий треск, и вся лестница обрушилась из-под него, и Мокрец остался висеть в воздухе, а на него продолжали сыпаться письма. Он болтался там, вцепившись в дверную ручку и зажмурившись, пока тряска и шум не поутихли, хотя время от времени треск дерева снизу все равно доносился. Лестницы не стало. Со всей осторожностью Мокрец поднял ноги и нащупал край коридора. Не делая резких движений, в частности, не дыша, он ухватился за дверную ручку с обратной стороны, так что дверь оказалась между руками. Медленно он стал зарываться пятками в кипы писем на полу коридора, попутно закрывая дверь за собой, и в то же время сместил обе руки на внутреннюю ручку. Тогда он полной грудью вдохнул спертого сухого воздуха, часто засучил пятками и загнулся, как лосось на крючке, и, наконец, большая часть его тела коснулась твердого пола коридора. Риск пролететь 5 этажей писем и лестничных обломков миновал окончательно. Едва соображая, он снял с двери лампу и повернулся, чтобы оценить ситуацию. Коридор был ярко освещен, везде были ковры, и нигде не было никакой почты. Мокрец посмотрел еще раз. Там же были письма. От пола до потолка все было ими упихано. Он видел их. Он чувствовал, как они падали мимо него в пропасть. Они же ему не привиделись. Осязаемые, заплесневевшие, пропыленные, самые настоящие. Верить во что-либо другое было бы безумием. Он обернулся посмотреть на руины лестницы, но не увидел ни лестницы, ни двери. Покрытый ковром пол простирался до самой стены. Мокрец понимал, что всему этому должно быть какое-то разумное объяснение. Но единственное, о чем он мог думать в ту минуту, было как странно. Он боязливо протянул руку и дотронулся до ковра в том месте, где должна была быть лестница, но ощутил холодок на кончиках пальцев, которые прошли сквозь пустоту. Он задумался, стоял ли тот предыдущий почтмейстер на моем месте? Ступил ли он на твердый с виду пол, только чтобы скатиться, переломав кости с высоты 5-го этажа? Мокрец стал пробираться по коридору в противоположном направлении, откуда слышался все нарастающий шум. Звук был неясный, неопределенный, мерный гул гудящего, как улей, здания, крики, разговоры, скрежет механизмов, шелест тысяч голосов и шестеренок, и шагов, и печати, и росчерков, густо замешанных в огромном пространстве, чтобы дать на выходе звуковую выжимку делового духа. Коридор расходился в две стороны. Звук доносился из залитого светом помещения прямо за поворотом. Мокрец подступил к начищенным до блеска медным балконным перилам и остановился. — Ладно, голову мы сюда доставили в целости и сохранности, что стоило немалых усилий. Теперь самое время ей думать. Зал почтамта являл собой тусклые гроты с кипами старых писем. Ни балконов, ни сверкающей меди, ни гудящего роя работников там не было и в помине, не говоря уже ни о каких посетителях. Так почтамт выглядел давным-давно. И только тогда, верно? А еще, сэр, были балконы вокруг всего центрального холла, на всех этажах из железа, узорчатые, как кружево. Но в настоящее время от них ничего не осталось. И не то чтобы он сам переместился в прошлое. Глазами он видел бархатный ковер, но на ощупь там была все та же лестница. Мокрец пришел к выводу, что ногами он стоял в самом что ни на есть настоящем времени, а глазами видел самое что ни на есть прошлое. Только ненормальный всерьез мог бы в такое поверить, но с другой стороны от почтамта всего можно было ожидать. Бедняга Бакенбард решил пройтись по полу, которого здесь давно уже не было. Мокрец остановился, не доходя до балкона, протянул руку вниз и вновь ощутил холодок на кончиках пальцев, когда ладонь прошла сквозь ковер. Кто же это был? Ах да, господин Тихабль. Остановился здесь, поспешил заглянуть вниз и... шлеп! Вот прямо шлеп головой вниз. Мокрец выпрямился, ухватился за стену для надежности и осторожно выглянул в огромный холл. Хрустальные люстры свисали с потолка. Они не были зажжены, потому что солнечный свет, проникающий сквозь искрящийся купол, заливал зал, блаженно лишенный голубиного помета, но зато переполненный народом. Кто мельтешил туда-сюда по шахматному полу, кто усердно трудился за длинными полированными прилавками, из редкого дерева, как отец сказывал. Мокрец не мог отвести глаз. Картина, представшая его взору, была соткана из сотен передвижений, каждая из которых имела цель и смысл, и они органично сплетались в величественном хаосе. Там, внизу, с места на место перевозили большие проволочные тележки, груженные почтой. Пачки писем громоздились на движущейся ленте. Служащие со скоростью света рассовывали письма по ячейкам. Все эти люди работали, как гигантский слаженный механизм. Вы бы только видели, сэр. Слева от мокрица в дальнем конце холла высилась золотая статуя, раза в 3-4 выше человеческого роста. Она изображала стройного молодого человека, по-видимому, бога, на котором из одежды была одна только фуражка с крылышками, сандалии с крылышками и, мокрец прищурился, фиговый листок с крылышками. Скульптор запечатлел юношу в тот момент, когда он готовился прыгнуть в воздух с гордым и решительным видом, держа перед собой конверт с письмом. Статуя подчиняла себе все помещение. В настоящем времени никакой статуи не было, и постамент пустовал. Если уж люстры и прилавки повыносили, то у статуи, которая выглядела золотой, не было ни малейшего шанса. Она, наверное, была посвящена какому-нибудь духу почты. Тем временем почта внизу двигалась более прозаичным методом. Прямо под куполом висели часы с четырьмя циферблатами, смотрящими во все стороны. Взгляд мокрицы упал на часы как раз в тот момент, когда длинная стрелка со щелчком указала вверх, знаменуя начало нового часа. Раздался гудок. Лихорадочная хореография стихла, и где-то внизу распахнулись двери, откуда строем вышли две шеренги почтальонов. А униформа, сэр, темно-синяя и с медными пуговицами. Ох, вы бы только видели! Промаршировали через зал и вытянулись по струнке у главного входа. Их там поджидал крупный мужчина в еще более роскошной форме, с таким лицом, будто его мучила зубная боль. На поясе у него висели большие песочные часы в медном каркасе, и смотрел он на выжидающих почтальонов с таким выражением, будто видывал он в жизни вещи и похуже, но не часто, и только на подошвах своих огромных башмаков. С выражением злобного удовлетворения на лице он поднял песочные часы и набрал побольше воздуху, прежде чем проорать: «Четвертая смена становись!» Звук показался мокрицу немного приглушенным, словно он доносился сквозь фанерную стену. Почтальоны и до этого стоявшие на изготовку умудрились принять вид еще более внемлющий. Здоровяк зыркнул на них и снова набрал воздуху в грудь. — Третья смена, готовьсь, готовьсь! Шагом! Марш! Обе шеренги строем прошли мимо него и покинули здание. — Раньше мы были почтальонами. — Надо найти нормальную лестницу, — подумал мокрец, отодвигаясь подальше от края. — У меня прошлое в галлюцинациях, а настоящее под ногами, как будто я хожу во сне. Я не хочу вот так выйти в воздух и закончить свои дни очередным меловым контуром на полу. Он обернулся, и кто-то прошел сквозь него. Ощущение было не из приятных, как внезапный озноб, но это было еще не самое страшное. Самое страшное — это видеть чужую голову, которая проходит прямо через твою. Там все преимущественно серое, местами красноватое, и дырки в носовой пазухе. Про глазные яблоки лучше не знать. С такой физиономией, будто привидение увидел, мокрицу поплохело. Зажав ладонью рот, он отвернулся и увидел юного почтальона, который вглядывался туда, где стоял мокриц, с таким же ужасом, какой наверняка был написан и на незримом лице мокрица. Потом парнишка передернул плечами и поспешил прочь. Стало быть, господин Игнавия тоже добрался до этой точки. Ему хватило ума сообразить, как устроен пол, но при виде чужой головы внутри своей, что ж такое может застать врасплох? Мокрец бросился вдогонку за юношей. Он не понимал, куда направляется. Вместе с грошем он обошел не больше одной десятой части здания, так как путь им то и дело преграждали груды писем. Он точно знал, есть и другие лестницы, сохранившиеся до настоящего времени. Главное — добраться до первого этажа. Там почве под ногами можно будет доверять. Юноша нырнул в помещение, где, видимо, хранились посылки, но мокрица привлекла открытая дверь, которая вела из комнаты дальше. В проеме виднелось что-то похожее на балюстраду. Он метнулся туда, и пол ушел у него из-под ног. Свет померк. Мокрец на мгновение с пугающей ясностью заметил вокруг иссохшие письма, падающие вместе с ним. Он приземлился на бесконечную почту и закашлялся, а старые пересохшие конверты продолжали падать на него. В какой-то момент за пеленой бумажного ливня он краешком глаза заметил пыльное окно, наполовину заваленное письмами, но тут же снова пропал под лавиной. Письма вокруг него пришли в движение, расползаясь и вниз, и вбок. Послышался треск, как будто дверь сорвалась с петель, и толща писем стала оползать вбок, совсем настойчиво. Мокрец в панике попытался высунуть голову наружу, как раз вовремя, чтобы удариться о верхний косяк двери, и поток снова накрыл его с головой. Беспомощно кувыркаясь в бумажной реке, мокрец отдаленно почувствовал толчок. Пол не выдержал. Письма потекли в дыру, увлекая мокреца за собой и втягивая в следующий поток. Свет померк, когда тысячи писем рухнули на него, а потом исчез и звук. Мрак и тишина обступили его плотным кольцом. Мокрец фон Липвик поджал колени, обхватив голову руками. Воздух пока еще был, но душный и спертый, и его не могло хватить надолго. Мокрец уже не мог пошевелить даже пальцем. Так умереть можно? Так очень даже можно умереть. Он был со всех сторон окружен тоннами писем. «Вручаю свою душу любому богу, который сможет ее отыскать», — пробормотал он в тяжелой духоте. Синие росчерки заплясали у него в глазах. Слова. Написанные слова. Но они говорили. «Дорогая матушка, добрался я без приключений, нашел хорошее жилье». Голос был типичный для какого-нибудь сельского паренька, но при этом обладал определенной скрипучестью. Если бы письмо могло говорить, именно так бы это и звучало. Слова продолжали литься, а буквы крениться и заворачиваться под пером неумелого писателя. Не успело оно закончиться, как уже другие строки стали писать себя в темноте, аккуратные и чеканные. «Уважаемый господин, имею честь поставить тебя в известность, что я являюсь управляющим имением покойного господина Дэвид Трилза из поместья смешанных чувств. И ты единственный...» — голос продолжал зачитывать текст таким деловым тоном, что было слышно, как полки в его кабинете ломятся от юридических книг. Но после трех строчек началось новое письмо. «Дорогая госпожа К. Кларк, к прискорбию своему сообщаю, что вчера в схватке с противником твой супруг Кэй Кларк, мужественно сражавшийся до самого конца, а потом они стали писать все вместе. Десятки, сотни, а там и тысячи голосов звучали у мокрица в голове и извивались под веками. Никто не кричал, они просто раскручивали строку за строкой, пока его голова не переполнилась звуками, которые выстраивались в новые слова, точь-в-точь, как инструменты в оркестре звенят, скрипят и гудят, чтобы прийти к общему крещендо. Мокрец хотел закричать, но конверты набились ему в рот. В этот момент чья-то рука ухватила его за ногу, и мокрец оказался в воздухе вниз головой. — А, господин вон Липвиг! — прогремел господин Помпа. — Осматриваешься! Добро пожаловать в твой новый кабинет! Мокрец выплюнул бумагу и жадно втянул носом воздух. — Они живые! — просипел он. — Они все живые! И они недовольны. Они разговаривают, и мне не померещилось. Когда мерещится, это не больно. И я знаю, как умерли все остальные. — Рад за тебя, господин вон Липвиг, — сказал Помпа и развернул его правильной стороной вверх. По пояс, утопая в конвертах, он расчищал себе дорогу, а за спиной у него с потолка сыпались все новые и новые письма. — Ты не понимаешь, они говорящие. Они требуют... Мокрец задумался. Он все еще слышал отголоски их шепота. Не столько для голема, сколько для самого себя, он сказал. Они как будто требуют, чтобы их прочли. В этом и состоит назначение письма, — невозмутимо ответил Помпа. — Я уже почти расчистил твои апартаменты. — Но ведь это же обычная бумага. Как она может разговаривать? — Это место — гробница неуслышанных слов, — задумчиво пророкотал голем. — И они жаждут быть услышанными. — Да ладно тебе. Письма — это клочки бумаги. Не умеют они разговаривать. — Я просто комок глины, но я умею слушать, — заметил Помпа с тем же невозмутимым спокойствием. — Да, но в тебя замешали какое-то колдовство для этого. Красные огоньки в глазах мистера Помпы сверкнули, и он пристально уставился на Мокрица. — Я попал в прошлое, мне кажется, — пробормотал Мокриц и попятился назад. — Мысленно. Бакенбард так и умер. Он свалился по лестнице, которой не было в прошлом. А господин Игнамия до смерти испугался, я уверен. Но я был весь в письмах, а там, наверное, была дыра в полу. Не знаю. И тут я провалился, и... Он умолк. Здесь нужна помощь священника или волшебника. Кого-нибудь, кто разбирается в таких вещах. Причем тут я! Голем подхватил две пригоршни писем, под которыми еще совсем недавно был погребен его подопечный. — Ты главный почтмейстер, господин фон Липвиг, — сообщил он. — Это все сказочки ветеринарии. Какой из меня почтальон? Я обычный жулик. — Господин фон Липвиг, — раздался нервный голос позади Мокрица. Мокриц обернулся и увидел в дверях Стэнли, который отпрянул при виде его лица. — Да, — рявкнул Мокриц. — Какого черта тебе? — Что тебе нужно, Стэнли? Я немного занят в данный момент. — Там люди, — сказал Стэнли, неуверенно улыбаясь. — Внизу. Там люди. Мокрит все еще сверлил Стэнли взглядом, но тот, по-видимому, уже сказал все, что хотел. — Этим людям нужно... — Что именно? — подсказал Мокрит. — Они хотят тебя видеть, господин фон Липвиг, — ответил Стэнли. — Они говорят, хотим видеть человека, который хочет быть почтмейстером. — Не хочу я быть... Начал было Мокрец, но плюнул. Не было смысла срываться сейчас на мальчишке. — Прошу прощения, почтмейстер, — произнес у него за спиной голем. — Я бы хотел вернуться к своей работе. Мокрец уступил ему дорогу, и человек из глины пошел дальше по коридору, заставляя старые половицы скрипеть под его огромными ножищами. Отсюда было видно, как именно ему удалось расчистить кабинет. Остальные помещения ломились от писем и грозили лопнуть по швам. Если голем решил запихнуть что-то в комнату, то он это запихнет. При виде его грузной фигуры Мокрицу немного полегчало. Было в господине Помпе что-то чрезвычайно прагматичное, что ли. Что ему сейчас было нужно, так это нормальное дело. Нормальные люди, с кем можно поговорить. Нормальные вещи, которые заглушат голоса в голове. Мокриц отряхнул бумажные клочья со своего все более и более сомнительной чистоты костюма. — Ну что ж, — сказал он, пытаясь отыскать галстук, который нашелся где-то на спине, — посмотрим, что им нужно. Они ожидали на площадке между лестничными пролетами. Тощие и согбенные старички, напоминавшие собой гроша, только постарше. На них были одинаковые древние одеяния, но оказалось в них и кое-что совсем неожиданное. У каждого к кончику колпака было привязано по голубиному скелету. — Ты ли будешь непроштемпелеванный человек? — прорычал один из них при его приближении. — Чего? Кто я буду? — переспросил Мокрец. Надежды на что-нибудь нормальное начали затухать. — Да, сэр, это вы! — зашептал ему Стэнли. — Вам надо ответить? — Да, сэр. — Ах, сэр, как бы я хотел быть сейчас на вашем месте. — На каком месте? — Повторяю вопрос. Ты ли будешь непроштемпелеванный человек? — спросил старик сердито. Мокрит заметил, что на трех средних пальцах правой руки у него недостает крайних фаланг. — Ну, допустим, если вы настаиваете, — ответил он. Это не встретило одобрения. — Последний раз повторяю. Ты ли будешь непроштемпелеванный человек? — На этот раз его голос звучал не на шутку угрожающе. Ну, хорошо, хорошо, для поддержания беседы, положим, да. — Я не проштемпелеванный человек! — крикнул Мокрец. Теперь можем ли... Сзади на него набросили что-то черное, и он почувствовал, как вокруг шеи у него затягивается шнурок. — Непростимпеленный человек опаздывает, — прокряхтел еще один старческий голос у мокрица над ухом, и незримые, но сильные руки вцепились в него. — Он пока не почтальон. — С вами будет все в порядке, сэр, — произнес голос Стэнли, пока мокрец пытался вырваться. — Не пугайтесь. Господин Грош вам все подскажет. Вы справитесь, сэр. — С чем? — спросил мокрец. — Отпустите меня, вы, старичо проклятое. — Непростимпелюванный человек страшится тропы, — прошипел один из нападающих. — Да, непростимпелюванный человек будет возвращен отправителю в срочном порядке, — произнес еще один. — Нефранкированный человек должен быть взвешен, — сказал третий. — Стэнли, господина Помпу ко мне живо! — крикнул мокрец, но колпак на голове был слишком плотным и тесным. — Никак не могу, сэр, — ответил Стэнли. — Совершенно никак не могу. Все будет хорошо, сэр. Это обычная проверка. Это орден почты, сэр. — Дурацкие колпаки, — сообразил мокрец и немного расслабился. — Мешки на голову и угрозы — это мне знакомо. Рыночные мистики. В целом мире не сыскать города, где не было бы своего верного и древнего, и праведного, и герметичного ордена маленьких человечков, которые считают, что могут постичь тайны древних в течение пары часов и по два часа каждый четверг, и не понимают, какими кретинами выглядят в этих мантиях. Мне ли не знать. Я и сам состоял в десятке таких вот орденов. Готов поспорить, что у них есть и секретные рукопожатия. Я знаю больше секретных рукопожатий, чем богов. Я не в большей опасности, чем в обществе первоклашек, то и в меньшей. Непроштемпелеванный. Ну, право слово, он вздохнул свободнее. Позволил свести себя вниз по ступеням и сойти в сторону. Ах да, разумеется, когда проходишь обряд инициации, ты должен испытывать страх. Но всем понятно, что это понарошку. Что-то может звучать страшно. По ощущениям, может быть, страшно, но на самом деле ничего страшного. Он вспомнил, как вступал в общество, как бишь их, ах да, людей борозды в захолустном городке где-то у черта в кочерышках. В регионах, где преобладают другие сельскохозяйственные культуры и влияние капусты на общественный уклад не так сильно, дело происходило бы, разумеется, у черта на куличках. Глаза ему, конечно, завязали повязкой, и члены общества стали издавать самые ужасные звуки, на какие у них хватило фантазии, а потом раздался голос из темноты «Пожми руку древнему повелителю!» Мокрец протянул руку и пожал копыта козлу. Те, кому удалось пережить это и не наложить в штаны, были приняты. На следующий день он свистнул у трех новообретенных братьев $80. Сейчас это не казалось Мокрецу таким смешным, как раньше. Престарелые почтальоны вывели его в центральный холл. Это мокрец установил по эху. И если верить вставшим дыбом волосам на загривке, в зале были еще люди. Может, и не только люди. Где-то ему слышался приглушенный рык. Но так обычно и бывает, верно? Все и должно звучать тревожно. Главное — действовать смело, нагло и прямолинейно. Провожатые покинули его. Мокрец постоял немного в темноте и почувствовал, как кто-то схватил его под локоть. — Это я, сэр. Старший почтальон на испытательном сроке. Грош, сэр. Ни о чем не беспокойтесь. Я ваш временный ментор, сэр. — Это все обязательно, господин Грош, — вздохнул мокрец. — Я, знаешь ли, был официально назначен на эту должность. — Назначены, но пока не приняты, сэр. Подтверждение отправки не есть подтверждение доставки. О чем ты сейчас вообще? Я не могу посвящать в тайны непроштемпелеванного человека, сэр, сообщил Грош с придыханием. Вы молодец, что продержались до сих пор, сэр. Замечательно, сказал мокрец, стараясь говорить бодро. Что плохого может случиться, а? Грош молчал. Я говорю, начал мокрец. Я как раз не собирался с мыслями, сэр, — ответил Грош. — Ну, что я могу сказать? Ага, может случиться, что вы потеряете от 1 до 5 пальцев на руке, останетесь калекой на всю жизнь или переломаете себе половину костей. Еще, конечно, вас могут не принять, но ни о чем не беспокойтесь, сэр, даже не думайте. Где-то наверху прогремел голос. — кто будет представлять непроштемпированного человека? Грош, стоя рядом с мокрицем, откашлялся. Когда он заговорил, то голос его даже дрожал. — Я старший почтальон на испытательном сроке Толивер Грош представляю непроштемпелеванного человека. — Про кости, ты же это сказал просто, чтобы напугать меня, да? — прошипел мокрец. — Стоит ли он во мраке ночи? — вопрошал голос. — Сейчас стоит достопочтенный мастер! — радостно воскликнул Грош и прошептал спрятанному под колпаком мокрицу. — Ребята из старой гвардии очень рады, что вы вернули девиз на место. — Я счастлив. А теперь уточни про сломанные кости. — Так пускай же он пройдет тропой! — распорядился невидимый голос. — Мы просто будем идти вперед, сэр. И это проще пареной капусты. — настойчиво зашептал Грош. — Вот так. Да стойте здесь. — Слушай, — сказал мокрец, — вот это вот все. Это же просто чтобы напугать меня, да? — Предоставьте это мне, сэр, — прошептал Грош. — Но подожди, — начал мокрец и чуть не поперхнулся мешком. — Пусть обует башмаки, — продолжал голос. — Удивительно, как четко слышны заглавные буквы, — подумал мокрец, стараясь не подавиться тканью. — Прямо перед вами стоит пара башмаков, сэр, — хрипло зашептал Грош у него под боком. — Обувайтесь. Ничего сложного, сэр. — Тьфу, да, но... — Обувайтесь, сэр. Мокрец очень неуклюже разулся и сунул ноги в невидимые башмаки. Они оказались тяжелыми, как свинец. — Тропа непроштемпелеванного человека нелегка, — весомо произнес голос. — Иди дальше! Мокрец сделал шаг вперед и наступил на что-то, что укатилось у него из-под ног. Он споткнулся, полетел головой вперед и испытал адскую боль, когда стукнулся голенями о железо. — Почтальоны! — вновь прогремел голос. — Какова ваша первая заповедь? Из темноты нараспев донесся хор голосов. Что за безобразие, чтоб вам провалиться? Игрушки, коляски, садовые инструменты разбросают тут под ногами в такую тему, и хоть бы что им! — Подал ли голос непроштемпелеванный человек? — вопросил голос. — Кажется, я сломал челюсть, — подумал мокрец, когда Грош поставил его на ноги. — Кажется, я сломал челюсть. — Молодчина, сэр! — прошептал старик и затем добавил уже громко для невидимых зрителей. — Он не подавал голоса, достопочтенный мастер, но проявил стойкость. — Тогда преподнесите ему сумку, — прогремел голос в стороне. Мокрец начинал ненавидеть этот голос. Невидимые руки повесили мокрицу на шею ремень. Руки исчезли, и мокрец согнулся пополам от тяжести. — Сумка почтальона тяжела, но совсем скоро она полегчает, — прокатилась по залу эхом. — Никто не говорил, что это будет так больно, — подумал мокрец. — То есть вообще-то говорили, но они не сказали, что это серьезно. — Вперед из песни, сэр! — понукнул его невидимый Грош. — Это тропа почтальона, не забывайте. Осторожно, очень осторожно, мокрец сделал шаг вперед и услышал, как что-то с дребезгом укатилось в сторону. — Он не споткнулся, а роликовый конек, достопочтенный мастер! — доложил Грош невидимым наблюдателем. Мокрец приободрился и, все еще изнывая от боли, сделал еще пару робких шагов. Что-то опять задребезжало, отскочив от его ноги. — Беспечно брошенная пивная бутылка не стала ему преградой! — торжествовал Грош. Осмелев, мокрец шагнул еще дальше, наступил на что-то скользкое, и его нога оторвалась от пола и полетела вверх, не дожидаясь хозяина. Мокрец всей тяжестью приземлился на спину, стукнувшись затылком об пол. Он был уверен, что слышал, как треснул череп. — Почтальоны, какова ваша вторая заповедь? — вопрошал гулкий голос. — Собаки, не бывает хороших собак. Ежели не покусают, то все обгадят. Все равно, что в машинное масло ступить. Мокрец встал на колени, пытаясь унять головокружение. — Вот так, вот так. Идите вперед! — прошипел Грош, подхватив его под локоть. — Идите до самого конца, будь то дождь или зной. Он еще немного понизил голос. — Вспомните, что написано на входе. — Госпожа Торт пробормотал Мокриц и подумал про себя. Было там про дождь или про снег, или просто про слякоть. Почувствовав движение, он склонился над неподъемной сумкой, и его с ног до головы окатило водой, после чего ведро с неуместным энтузиазмом стукнуло его по голове. Дождь, стало быть. Он выпрямился и в тот же момент ощутил кусачий холод у себя за шиворотом и чуть не вскрикнул. — Это лед, сэр, — прошептал Грош. — Мы раздобыли немного в морге. — Но это ничего, сэр, он почти неиспользованный. В это время года мы не придумали ничего другого вместо снега, извиняйте. — И ни о чем не волнуйтесь, сэр. — Проверим же почту, — громогласно потребовал голос. Мокриц на подгибающихся ногах вошел в круг, а Грош запустил руку в его сумку и победоносно вытащил оттуда письмо. — Я старший почтальон. На испытательном... Ой, секундочку, достопочтенный мастер. Старик наклонил голову Мокрица к себе поближе и зашептал. Испытательный срок случаем еще не подошел к концу. Можешь поиграть? Что? А, подошел, да, подошел, сказал Мокриц, чувствуя, как ледяная вода набирается в ботинки. Определенно. Я старший почтальон Грош. — Заявляю, что почта суха и невредима, достопочтенный мастер! — торжественно объявил Грош. На этот раз властный голос сдержал в себе тревожные нотки злорадства. — Тогда пусть он доставит ее! В удушающем мраке мешка чувство самосохранения Мокрица забаррикадировало все двери и спряталось в подвале. В этот момент вперед подались невидимые хористы. В этот момент игры кончились. Я, между прочим, не подписывал никаких бумаг, — пробормотал он, пошатываясь. — Осторожнее, осторожнее, — шептал ему Грош, пропустив его слова мимо ушей. — Почти на месте. — А дверь прямо перед вами. Там почтовый ящик. — Можно ему сделать перед их, достопочтенный мастер? Он здорово ушибся головой. — Перед их, брат Грош! «Чтобы ты еще что-нибудь успел ему подсказать!» — презрительно отвечал председательский голос. «Достопочтенный мастер, согласно обычаю, непроштемпелеванному человеку позволено...» — возразил Грош. «Непроштемпелеванный человек да пройдет тропой один, ни на кого не полагаясь, Толивер Грош. Он хочет быть не каким-нибудь младшим почтальоном, не даже старшим почтальоном. Это не для него». Он хочет достигнуть звания почтмейстера одним заходом. Мы тут собрались не поиграть, сколько раз стучит почтальон, младший почтальон Грош. Ты нас сам уговаривал, это тебе не шутки. Пусть докажут, что достоин должности. — Старший почтальон Грош, на минуточку, будь так любезный, — закричал Грош. — Ты, Толивер Грош, не настоящий старший почтальон, пока он не пройдет испытание. — Ах, вот как! — А кто сказал, что ты достопочтенный мастер, а, Джордж Агги? Ты просто первый мантию отхватил. Вот ты и достопочтенный мастер. Достопочтенный мастер продолжил уже менее командным тоном. — Ты хороший малый, Толивер, тут ничего не скажу. Но эти росказни о том, как в один прекрасный день на пороге возникнет самый настоящий почтмейстер и все встанет на свои места, это такая ересь. Оглянись вокруг. Почта отжила свой век, и мы тоже. Было бы не воротить. Но если ты такой упертый, то все будет согласно кодексу. — Ну и пожалуйста, — ответил Грош. — Ну и пожалуйста, — эхом откликнулся достопочтенный мастер. — Тайное общество почтальонов, — подумал Мокриц. — Зачем оно? Грош вздохнул и наклонился к нему. — Ох, и повздорим мы, когда закончим тут совсем, — прошептал он. — Прошу прощения, сэр. Просто отправьте письмо. Я верю в вас, сэр. Он отошел в сторону. Во мраке мешка на голове ошалевший окровавленный Мокриц шаркающим шагом двинулся вперед, вытянув перед собой руки. Он уперся ладонями в дверь и стал шарить по ней в тщетных поисках отверстия. В конце концов он нащупал его в футе от земли. Так, спокойно, суй уже туда, треклятое письмо, и покончим с этим цирком раз и навсегда. Но они не играли в игры. Это мероприятие было не из тех, где старине Гарри. Надо просто произнести правильные слова, чтобы стать очередным членом почетного ордена диванных набивок. Здесь все воспринимали происходящее всерьез. Но ему всего-то и надо было просунуть письмо в щелку. Так? Что тут может быть сложного? Стоп. Секунду. Вроде у одного из тех стариков, что вели его сюда, на руке не хватало кончиков пальцев. И вот тут мокрец рассердился. Он даже забыл о боли в челюсти. Он не обязан все это делать. Уж, по крайней мере, он не обязан делать все именно так. Все могло бы кончиться для него гораздо хуже. Да только эти старикантос идиотос ему и в подметки не годились. Мокрец выпрямился во весь рост, проглотив стон, и стянул с головы колпак. Все вокруг него было погружено во тьму, но ее разбавлял свет из дверей и десятка затемненных фонарей. — И гляньте, он снял мешок! — выкрикнул кто-то. — Непроштемпелеванный человек может оставаться во мраке, — произнес мокрец. — Но почтальон выбирает свет! С интонацией он попал в точку. Интонация — залог успеха тысяч афер. Твой голос должен звучать идеально, так, как будто ты знаешь, что делаешь, как будто ты контролируешь ситуацию. И, несмотря на то, что сказал он чепуху, это была убедительная чепуха. В темноте дверца фонаря приоткрылась чуть шире, и жалобный голос произнес. — Я не вижу я ничего такого в книге. Где там такое сказано? — А еще надо действовать быстро. Мокрец обмотал колпаком руку и поднял крышку почтового ящика. Другой рукой он наугад вытянул из сумки письмо, щелчком отправил его в отверстие и стащил свою импровизированную перчатку. Она была изодрана, будто по ней прошлись лезвия. — Почтальоны! Какова ваша третья заповедь? — торжественно вскрикнул Грош. — Все вместе, ребята! «Какого черта не крышки, а ножи какие-то?» Ответом было упрямое молчание. «На нем таки не было мешка», — проворчал некто в мантии. «Очень даже был. На руке. Ну-ка, и где же сказано, что так нельзя делать?» — закричал Грош. «Говорил я вам, он тот избранный, которого мы так долго ждали». «Он еще не прошел последнее испытание», — сказал достопочтенный мастер. «Какое такое последнее испытание, а, Джордж Анги? Письмо он доставил», — возразил Грош. «Лорд Ветинари назначил его посмейстером, и теперь он прошел тропой». «Ветинари? Он здесь всего ничего. Кто он такой, чтобы распоряжаться, кому быть посмейстером? Был ли его отец почтальоном? Нет. А дед его? Ты только посмотри, кого он сюда присылает». Ты сам говорил, что они скользкие жуки без капли почтовых чернил в крови. Я все же думаю, этот, — начал было Грош, — пусть пройдет последнее испытание, — отрезал достопочтенный мастер. Ты знаешь, какое? Ну, это же смертоубийство, — сказал Грош. Нельзя же, я повторять не буду, то ли мальчик мой, так что заткнись. Ну что, господин почтмейстер? Готов ли ты принять величайшее испытание, которое подстерегает почтальона? Готов ли ты сразиться? Он сделал паузу для пущего эффекта и на тот случай, если вдруг раздастся зловещая музыка. — С врагом у ворот! — Сразиться и победить, если вы настаиваете, — ответил мокрец. Этот уволень уже назвал его почтмейстером. Сработало же. Говори так, как будто ты здесь главный, и все в это поверят. Да и победить тоже было неплохим штрихом. — Настаиваем! Еще как настаиваем! — наперебой заголосили почтальоны в мантиях. Грош, в темноте походивший на бородатую тень, взял мокрица за руку и, к его вязчему изумлению, пожал ее. — Вот за это прошу прощения, господин фон Липвик, — сказал он. — Не ожидал, лучше не ожидал. Жульничают они. Но вы справитесь. Главное, доверьтесь старшему почтальону Грошу, ваш благородь. Он убрал руку, и мокрец почувствовал что-то маленькое и холодное в своей ладони. Он сжал кулак. Не ожидал, говоришь? — Хорошо, почтмейстер, — сказал достопочтенный мастер. — Это испытание простое. Все, что от тебя лично требуется, — это стоять на своих двоих, на этом самом месте ровно через одну минуту. Задача ясна. Ребята, разбегаемся. Послышался топот ног и шорох одеяний, и где-то вдали хлопнула дверь. Мокрец остался стоять в тишине, темноте и голубиной вони. Что это могло быть за испытание? Он попытался припомнить весь текст надписи на входе. Тролли, драконы, нечто зеленое и зубастое. Он разжал кулак и посмотрел, что передал ему грош. Что-то подозрительно похожее на свисток. Где-то во тьме открылась и захлопнулась дверь. Сразу за этим послышался отдаленный топот лап. Собаки. Мокрец развернулся, пересек зал и вскочил на постамент. Для большой собаки это не преграда, но с такой высоты хотя бы удобнее будет отбиваться от них ногами. А потом раздался лай, и Мокрец не сдержал улыбки. Однажды, услышав этот лай, его ни с чем не спутаешь. Лай не был особенно агрессивным, потому что исходил из пасти, способной прокусить череп. Для тех, кто способен на такое, дополнительная реклама не нужна. Новости быстро распространяются. Какая ирония судьбы. Им удалось раздобыть где-то липвигцеров. Когда в свете фонаря стали видны глаза, Мокрец сказал «Шлат!». Собаки замерли и уставились на Мокреца. Наверняка они думали про себя «И что ты здесь не так?». Он вздохнул и спрыгнул с постамента. «Вот что», — сказал он, положив руки обеим собакам на копчик и надавил. «Всем известно, что самок липвигцеров никогда не вывозили из страны. Это повышает цену на потомство. Шлат, я сказал!». И все щенки до единого обучаются липвигцерским командам. С вами говорят ваши корни, мальчики. Шлат! Собаки тут же сели. Умницы, сказал Мокрец. Верно говорил дед. Если закрыть глаза на то, что они могут прокусить тебе ногу насквозь, в остальном милейшие зверюги. Мокрец сложил ладони лодочкой и крикнул. Господа, можете выходить! Он не сомневался, что почтальоны прислушивались в ожидании криков и рыка. Где-то открылась дверь. — Идите сюда, — повторил Мокрец. Собаки повернулись в сторону кучки приближающихся почтальонов и зарычали долгим непрерывным рыком. Теперь он отчетливо видел всех членов таинственного ордена, одетые, разумеется, в мантии, потому что какое же секретное общество без мантий, они откинули капюшоны, и на каждом из господ почтальонов... В тайных обществах всегда серьезная нехватка женщин. Красовался колпак, на котором болтался птичий скелет. — Мы так и знали, господин, что Толивер всучил тебе собачий свисток, — сказал один из них, нервно поглядывая на липвигцеров. — Это что ли? — спросил Мокрец, разжав ладонь. — Я им не воспользовался. Они от этого только звереют. Почтальоны вытаращились на сидящих псов. — Но они... — Сидят? — сказал кто-то. — Я могу дать им и другие команды, — деловито сообщил Мокрец. — Мне достаточно просто сказать слово. — Там двое наших ребят стоят с намордниками, если вы не возражаете, сэр, — сказал Грош, а орден попятился назад. — Мы на гигиеническом уровне побаиваемся собак. Это профессиональные. — Уверяю вас, власть моего голоса над ними тверже стали, — сказал Мокрец. Скорее всего, полная чушь, зато отменная. Одна из собак зарычала напряженнее, что обычно бывает прямо перед тем, как животное превращается в боевой снаряд с зубастой пастью. — Фодит! — прикрикнул Мокрец. — Прошу нас извинить, господа. Мне кажется, вы действуете им на нервы, — добавил он. — Вы, наверное, в курсе, что собаки чуют страх? — Слушай. «Мы извиняемся. Ладно?» — сказал тот, в чьем голосе угадывался достопочтенный мастер. «Должны же мы были удостовериться». «Значит, я теперь почтмейстер?» — уточнил Мокрец. «Так точно, господин, никаких сомнений. Добро пожаловать, о, почтмейстер!» Способный ученик отметил про себя Мокрец. «Ну, тогда я...» — начал он, но в этот момент широкие двери холла распахнулись. Вошел господин Помпа, держа в руках большую коробку. Не просто открывать тяжелые двойные двери, когда обе руки у тебя заняты, если только ты не голем. Големы просто входят. Двери могут открыться, могут остаться закрытыми. Это их выбор. Собаки опрометью бросились на него. Почтальоны опрометью кинулись в противоположном направлении и стали карабкаться на помост за спиной у мокрица со скоростью, завидной для столь почтенного возраста. Помпа шел вперед, круша под ногами остатки тропы. Он покачнулся, когда животные набросились на него, а потом спокойно отставил коробку и поднял псов за шкирки. — Там, за дверью, ждут господа с сетями в перчатках и очень толстой одежде, господин Вон Липвик, — сказал он. — Говорят, они работают на Гарри Короля, желают знать, закончили вы с собаками или нет. — На Гарри Короля? — переспросил мокрец. — Это важный купец, сэр. Складил состояние на отходах, — объяснил Грош. Собак, собственно, у него и взяли. По ночам он спускает их с цепи у себя во дворе. Чтобы воры не забрались. Думаю, если кто и заберется, он не станет возражать, сэр. Не придется кормить собак лишний раз. Ха-ха. Господин Помпа, забери отсюда собак, будь добр, — распорядился мокрец. Липвиксеры, как все просто оказалось! Проводив взглядом голема, у которого под мышками свисали скулящие псы, он добавил... Дела у Гарри Короля, видимо, идут на славу, если он может себе позволить липвикцеров в качестве сторожевых псов. — Липвикцеры? У короля Гарри? Ну что вы, сэр? Будто старина Гарри станет покупать заграничных собак за бешеные деньги, когда есть помесь. — Нет уж, — сказал Грош. — Может, что-то от липвикцера в них и есть, но наверняка самое худшее. Да чистокровный липвикцер и 5 минут бы не выстоял против здешней дворняжки. У некоторых в предках можно и крокодила найти. Повисла тишина. И мокрец произнес за могильным голосом. — Значит, это точно не заграничные чистокровки? Ты в этом уверен? — Жизнью твоей ручаюсь, сэр! — радостно согласился Грош. — А что, что-то не так? — Что? А, нет, все в полном порядке. — Вы как будто разочарованы, сэр, или что? — Нет, я в порядке, все в полном порядке. — Знаешь, — задумчиво добавил мокрец, — а мне ведь пора заняться стиркой, и, пожалуй, куплю новые туфли. Двери распахнулись, и в холл вошел господин Помпа, уже без собак. Он подобрал с пола коробку и направился к мокрицу. — Что ж, нам пора, — сказал достопочтенный мастер. — Рад был знакомству, господин мокриц. — Что, и все? — спросил мокрец. — И никакой церемонии? — О, это все к Толиверу, — ответил достопочтенный мастер. — Я бы рад видеть эти руины снова в деле, честное слово, но сегодня вокруг сплошные клики. Юный Толивер верит, что все здесь можно вернуть в прежнее русло, но он был совсем мальчишкой, когда все развалилось. Некоторые вещи, господин мокрец, не исправить. Можешь, конечно, называть себя почтмейстером, но с чего ты начнешь, чтобы привести эту махину в порядок? Все это старая рухлядь, господин, совсем как мы. — Твоя фуражка, господин Вон Липвик, — сказал Помпа. Они обернулись. — Что? — переспросил мокрец, глядя на голема, который терпеливо стоял у постамента с головным убором в руках. Это была золотистого цвета почтальонская фуражка с козырьком и золотыми же крылышками. Мокрец взял ее у него из рук и вблизи увидел, что золото было всего лишь краской, потрескавшейся и местами облезшей, а крылья — настоящими высушенными голубиными крыльями, которые грозили рассыпаться при касании. Голем поднял фуражку на свет, и она засверкала, как сокровище из древней гробницы. Она хрустела в руках мокрица, пахла чердаком и роняла золотые крошки. Под кромкой на грязной этикетке были слова «Болт и лок, военная и парадная форма», «Персиково-пирожная улица», «АМ, размер 7». «Есть еще пара башмаков, тоже с крыльями», — сказал господин Помпа, «и предмет на резиночке в виде...» «Это не нужно!» — восторженно оборвал его Грош. — Где ты все это раздобыл? Мы где только не искали, столько лет! — Было под всеми письмами в кабинете почтмейстера, господин Грош. — Не может такого быть. Быть такого не может, — возразил Грош. — Мы там-то еще раз смотрели. Я видел каждый дюйм ковра в том кабинете. Некоторая часть писем была передислоцирована сегодня, — сказал мокрец. — Так и есть. Господин фон Липвик провалился через потолок. — А, так он ее нашел, значит! — воскликнул Грош. — Видите, пророчество! Оно начинает сбываться! — Нет никакого пророчества, Толивер, — сказал достопочтенный мастер, печально качая головой. — Знаю, ты со мной не согласен, но пожелание, чтобы кто-нибудь пришел и разгреб весь этот бардак, это еще не пророчество, немного не то. — Письма опять стали разговаривать, — сказал Грош. — Перешептываются по ночам. Приходится зачитывать им устав, чтобы замолчали. Точь-в-точь, как волшебник сказал. — Ну, знаешь, как мы в старину говорили, надо быть сумасшедшим, чтобы здесь работать, — ответил достопочтенный мастер. — Все кончено, Тольвер. Правда, кончено. Мы уже даже не нужны этому городу. — Ну-ка, наденьте фуражку, господин фон Липвик, — сказал Грош. — Это судьба, что она вот так взяла и нашлась. Наденьте фуражку и посмотрим, что будет. — Ну что ж, если никто не против, — пробурчал мокрец. Он занес фуражку над головой, но заколебался. — Ничего же не случится, нет? — спросил он. — А то у меня был очень странный день. — Да ничего не случится, — сказал достопочтенный мастер. — Никогда ничего не случалось. Как-то мы не все думали, что вот возьмет и случится. Каждый раз, когда кто-нибудь обещал вернуть люстру на место или доставить письмо по адресу, мы думали, может, вот оно, может, на этот раз все получится. А ты осчастливил юного Толивера, когда вернул девиз на место, взбудоражил его, и он теперь думает, что на этот раз все получится. Но этому никогда не бывать, потому как место это проклято! Это как проклято, только с дополнительными «о»? Именно. Худшее, что может быть. Так что вперед, господин, надевай фуражку, по меньшей мере убережет от дождя. Мокрец приготовился было натянуть фуражку, но заметил, как старые почтальоны отступили подальше. — Вы сомневаетесь? — крикнул он и погрозил им пальцем. — Вы все-таки сомневаетесь, все вы. Вы думаете, а вдруг на этот раз что-то получится? — А? — затаили дыхание. — Я же вижу. — Надежда — ужасное чувство, господа. Он нахлобучил фуражку на голову. — Чувствуете что-нибудь? — спросил Грош через некоторое время. — Затылок чешется, — ответил мокрец. — Потому что необъяснимые чудесные силы проникают в вас, да? — не унимался Грош. — Не похоже, — ответил мокрец. — Мне жаль. — Большинство почтмейстеров, под чьим началом мне довелось работать, терпеть не могли эту вещь, — заметил достопочтенный мастер, когда все облегченно вздохнули. Тебе хотя бы с ростом повезло. Почтмейстер Аткинсон был всего 1,5 метра ростом и в этой фуражке всегда казался угрюмым. Он похлопал мокрица по плечу. Не переживай, мальчик, ты сделал все, что мог. Мокрицу на голову упал конверт. Он смахнул его, и тут же другой конверт шлепнулся ему на плечо и соскользнул на пол. Письма стали сыпаться вокруг, как рыба, подхваченная мимо проходящим торнадо. Мокриц поднял глаза наверх. Письма падали из темноты, и легкая их морось постепенно превращалась в бурный ливень. — Стэнли, это ты там хулиганишь? — предположил Грош, которого почти не видно было за бумажным потоком. — Я всегда говорил, полы на чердаке слишком слабые. — простонал достопочтенный мастер. — Опять почтовый обвал! Мы слишком расшумелись. Вот в чем дело. Давайте выбираться отсюда, пока все целы. — Так, потушите уже свои фонари. Они огнеопасные! — прикрикнул Грош. — Тогда мы будем в потьмах выбираться, юноша. А по-твоему, пусть лучше нам горящая крыша дорогу освещает. Фонари моргнули и погасли. И в темноте, которой они больше не мешали, мокрец увидел на стене надпись. Точнее сказать, в воздухе рядом со стеной. Невидимое перо делало в пустоте росчерк за росчерком, выводя мерцающие синие буквы. «Мокрец фон Липвик», — прочел он. Да, почтмейстер. Послушайте, я не тот избранный, которого вы ищете. Мокрец фон Липвик. В такие времена сгодится любой избранный. Но Я недостоин. Запасайся достоинством побыстрее, мокриц фон Липвик. Верни нам свет, открой нам двери. Не задерживай гонцов. Мокриц посмотрел вниз и увидел золотое свечение под ногами. Оно зажглось на кончиках пальцев и стало растекаться изнутри по телу, как доброе вино. Он почувствовал, как его ноги оторвались от постамента, когда слова подняли его в воздух и мягко закружили. Вначале было слово, но что есть слово без конца? Мокриц фон Липвик, ты почтмейстер! — Да, я почтмейстер! — воскликнул Мокриц. — Письма должны разойтись, Мокриц фон Липвик. Слишком долго мы были взаперти. Я отправлю письма. — Отправишь письма? — Да, да, Мокриц фон Липвик. — Да! Порывом ветра, взметнувшим конверты в золотом сиянии и сотрясшим здание до самого основания, пронеслись слова: «Доставь нас!»